Глава 25. Дорога в долине была сухой и хорошо накатанной. Лишь те участки, что проходили через сырые балки, чернели грязной колеей. Однако броневик обладал хорошей проходимостью и преодолевал их без особого труда. В одной из таких ям Штоллер остановился, чтобы снять радиомаяк и бросить в грязь. Теперь его потеря выглядела вполне естественно и еще больше запутывала противника. «Они посидят, посмотрят на остановившуюся метку и сначала подумают, что мы застряли», – предположил Джек. «А уже потом догадаются, что маяк отклеился». Штоллер неопределенно пожал плечами. После недавнего откровенного монолога Джека он стал вести себя осторожнее. Джек же, напротив, чувствовал вину и хотел разговорить Штоллера, но у него ничего не получалось. Группа направлялась в городок Венцель, который был значительно меньше Тронса. Здесь Штоллер предполагал купить у фермеров сыры, солонину и вяленое мясо на центральном рынке перед глазами максимального количества свидетелей. Затем планировалась остановка в местной харчевне, ночевка и выезд в обратный путь с попутным посещением некоторых рощ, которые Штоллер наметил на карте заранее. «Если где-то и прячется техника, то только здесь», – объяснял он Хиршу и Джеку. «А почему именно здесь?» «Потому что рощи достаточно большие, это раз. И находятся далеко от фермерских хуторов, это два. В противном случае их быстро обнаружат местные, которые ходят туда за дровами и на охоту». Дорога в долине пользовалась популярностью, и навстречу то и дело попадались пикапы и небольшие грузовички местных фермеров, которые возили в более крупный Тронс продукты своего труда. Иногда, сигналя, изгоняя с дороги броневик, его обгоняли внедорожники местных богатеев, владельцев закладных контор и магазинов. Случалось, проезжали целыми колоннами, где вслед за головной машиной двигались 2-3 джипа с охраной. В основном с такими караванами передвигались предводители местных группировок, которые считали себя здесь полновластными хозяевами и не боялись согнать с дороги военный броневик. Когда до городка Венцель оставалось километров 20, Штоллер неожиданно свернул на едва заметную дорогу, которая уходила в сторону вереницы старых скал, местами осыпавшихся и превратившихся в холмы щебня с отдельно торчавшими обломками. Вокруг уцелевших глыб разросся кустарник и отдельные деревца, и все вместе это напоминало заброшенные баррикады. «Что мы там будем делать?» – спросил Джек, смекнув, что Штоллер решил спрятаться. «В Винцеле нас сегодня будут ждать, поэтому мы спрячемся здесь и переночуем, а утром со свежими силами отправимся торговаться на базар. Ну и нарисуемся в кабаке». «Он там тоже круглосуточный?» – уточнил Джек. «Да, хотя публика совсем другая». «Какая другая?» «Ну, если в Тронсе шахтеры и работники с обогатительной фабрики, то здесь в основном батраки и паденщики». «Скандальные?» «Выпить любят очень. Шахтеры по сравнению с ними трезвенники». «А на что же они пьют?» — спросил Хирш. «Они не пьют, они пропивают. Нанимаются на какую-то работу, получают расчет, переезжают с фермы в Винцель и проматывают все до копейки, а потом снова ищут работу». «А какой же в такой жизни смысл?» – удивился Джек. «А какой смысл быть военным наемником, Джек?» – спросил его Хирш, и тот пожал плечами. –